Глава восьмая. Печальница. Далекий вой волка наполнил глухим звуком тишину чаще. Катюша, вновь судорожно сжав вязание в тонких руках, затравленно обернулась к двери. Дикие звуки темного леса, которые все предыдущие дни и ночи наводили на девушку животный страх, снова заставили ее задрожать. Катя посмотрела на зажженную свечу, отметив, что остался лишь небольшой огарок, и вот-вот спасительный свет исчезнет. Уже светало. Вой затих. И девушка, горько, несчастно выдохнув, продолжила вязать, ощущая, что ее голова гудит от бессонной ночи. Все эти дни Катя пребывала в нервном, изматывающем состоянии. Она чувствовала себя беззащитной в этой заброшенной избушке и дико боялась обитателей лесной чащи. Еще 3 дня назад, едва за Иваном захлопнулась дубовая дверь, девушка первые часы пребывала в нервном состоянии после их перепалки и напряженно ждала его возвращения. Однако он так и не вернулся. До самого утра, не сомкнув глаз, Катюша просидела на постели, напряженно глядя на закрытую дверь. Уже на рассвете ее осенило, что, возможно, Иван не хочет возвращаться, и теперь она осталась совсем одна в этой заброшенной избушке. Не на шутку испугавшись своих страшных мыслей, Катюша попыталась успокоиться. И поначалу даже храбрилась, пытаясь внушить себе, что и сама сможет о себе позаботиться, и Иван ей совсем не нужен. Но уже к вечеру первого дня, когда солнце вновь спустилось за холодный лес, страх начал постепенно завладевать ею. Катя поняла, что завывание ветра за окном и одинокий вой волка вызывают у нее жутковатое чувство опасности и тревоги. Еще ни разу она не оставалась так надолго одна в этом маленьком жилище, да еще и на ночь. Постоянное присутствие Ивана рядом успокаивало девушку и давало чувство защищенности от этого дикого, непонятного лесного мира. Но во вторую ночь опять в одиночестве девушка от страха не могла сомкнуть глаз. Наутро, слезая с постели, она почти заставила себя одеться, умыться и поесть, а затем вновь прилегла на постели и немного вздремнула. К обеду, немного набравшись сил от кратковременного сна, Катюша, измученная своими переживаниями и страхом, лихорадочно приняла решение немедленно покинуть эту убогую избушку. Надев лисью шубку и шапку, она на коленях, обутых в длинные лапти, проворно доковыляла к двери. Приложив немалые силы, она открыла дубовую дверь и вышла наружу. Свежий морозный воздух тут же ударил ей в лицо, и Катя зажмурилась от ослепительного солнца, которое высоко стояло над верхушками деревьев. Белый искрящийся снег покрывал все от неба до земли, и только зеленые мохнатые ветки вековых сосен чуть проглядывали сквозь толстый слой белого покрывала. Катя была полна решимости и заставила себя сделать несколько шагов вперед. Пройдя на коленях небольшой утоптанный двор, она устремилась к тропе, которая вела в лес. Тропа была хорошо утоптана снегоступами Ивана, и девушка направилась по ней. Однако уже через несколько шагов она нечаянно чуть сместилась с протоптанной тропы и тут же провалилась в глубокий сугроб по самый пояс. Почти 1/4 часа Катюша пыталась выбраться из ледяного капкана, но это ей удалось сделать с большими усилиями. Замерзшая, мокрая и заплаканная, Катюша вползла обратно в избушку, ругая Ивана. Девушка отчетливо осознала, что он оставил ее одну специально, чтобы она поняла, что она не может обойтись без него. Если бы она была здорова, она смогла бы уйти, но он прекрасно понимал, что с больными ногами ей не покинуть это заброшенное место. В тот момент, когда она стягивала с себя застывшую на морозе мокрую одежду, Катя осыпала Ивана возможными неприятными словами, которые только знала. Она с трудом стянула с себя мокрую рубаху и переоделась в сухой сарафан и теплые вязаные чулки. Затем, попив воды и немного успокоившись, она вновь начала храбриться, говоря себе: «Ладно, я не могу уйти, но заботиться о себе я могу прекрасно и сама. Я еще докажу этому невозможному человеку, что не беспомощна». Катя решила растопить печку, ибо в избушке стало уже довольно холодно. Она нашла на приступке дрова и разожгла огонь, озабоченно отметив, что дров не осталось, и в следующий раз надо будет идти за ними на двор. Сварив кашу и набравшись сил после еды, девушка села ближе к печке и стала напряженно смотреть на прыгающие огоньки. Спустя 1/2 часа она поймала себя на том, что невольно прислушивается к звукам за дверью, надеясь услышать поступь снегоступов. Вновь рассердившись на Ивана и на его поступки по отношению к ней, Катя недовольно вернулась на постель и решила немного повязать. Еще 2 недели назад Иван привез ей из деревни моток шерсти да деревянные спицы, и Катя с удовольствием по вечерам вязала. Но сейчас всегда умелые пальцы не слушались девушку, и она то и дело нечаянно спускала петли. Нервы ее были напряжены до предела, но она заставляла себя не думать о том, что находится совершенно одна в глухом опасном лесу. Но одна неотвязная мысль то и дело возникала у нее в головке. Это была трагичная мысль о том, что Иван радуется ее немощности и не собирается скоро возвращаться. Однако усилием воли девушка прогоняла это тревожное заключение из своих гнетущих мрачных дум и пыталась сосредоточиться на вязании. К вечеру Катюша зажгла свечу и, сев рядом с ней, печально смотрела на горящее пламя, отчетливо слыша сильный зловещий ветер за дверью. Когда же на зимний лес спустилась ночь, Катя уже горько плакала, решив, что Иван не вернется вообще. Ей постоянно чудилось, что около дома бродят медведи и волки, которые только и ждут, как бы наброситься на нее и съесть. Она несколько раз проверяла засов, который Иван умело открывал одним движением тонкой палки, но девушке он казался ненадежной защитой от хищников. Проплакав почти до полуночи, Катя, устало облокотившись на подушку, заснула тревожным сном. Ей снилось, будто кровожадные дикие люди, похожие на тех, что растерзали ее родителей, подбираются к избушке Ивана, врываются в нее, и она в ужасе видит, что это люди с волчьими головами и оскаленными зубами. В тот миг, глубокой ночью, Катюша, закричав от ужаса, проснулась и резко села на постели. Ее ошалевший взор пробежался по пустынной деревянной избе, освещенной лишь мерцающим светом свечи. Так и не раздеваясь, она пролежала на белой шкуре из домашней козы, которая служила покрывалом на постель, и всю ночь пыталась заснуть. Но сон приходил к ней урывками, постоянно окрашенный кровавыми кошмарами. Следующий день прошел так же, как и первый, лишь с той разницей, что Катя начала нервно думать о том, что с Иваном что-то случилось. Вдруг его растерзали звери или он замерз насмерть, и теперь уже никто не поможет ей, и она обречена на голодную смерть. Хотя девушка старалась отвлечься, но горькие слезы постоянно катились из ее глаз. В ее душе начало появляться еще одно чувство – чувство сожаления. Она сожалела о том, что обидела Ивана. Теперь уже его поцелуй, украденный насильно, не казался девушке таким уж дерзким и гадким. И если бы это произошло сейчас, то, возможно, она бы не была так холодна с ним и просто бы попыталась объясниться с ним по-хорошему, не раздражая его. Если бы он только вернулся. Она бы попыталась понять и его чувства, а не думать только о себе. Она бы постаралась быть с ним помягче и хотя бы выслушать его. В эти долгие часы одиночества Катя поняла, что пока она зависит от этого человека, то должна играть по его правилам, иначе ее жизнь будет невыносима. Третья ночь прошла так же, как и первая. И девушка, почти не смыкая глаз, забывалась тревожной дремой лишь на несколько часов. Около 4 утра ее разбудил протяжный вой лесного хищника. И Катюша, более не в силах лежать в постели, оделась и, сев на кровати, решила повязать, чтобы хоть немного успокоиться. Чуть позже она распустила косы, желая переплести их. Именно в этот момент снаружи послышался шум, и Катя испуганно напряглась, натянувшись всем телом, словно тетива, и напряженным взглядом уставилась на дверь. Она отчетливо услышала знакомые тяжелые шаги в сенях. Когда через мгновение дверь распахнулась и на пороге возникла знакомая высокая широкоплечья фигура отшельника, Катюша искренне обрадовалась его приходу. Иван прошел внутрь избы и окинул ее цепким пронзительным взглядом. «Я так рада, что вы вернулись», — прошептала напряженно Катя, ощущая в душе ликование от его появления. В тишине избушки ее слова прозвучали довольно громко. Иван быстро стянул шапку и бросил ее на сундук, стоящий неподалеку от входа. Не раздеваясь, он проворно приблизился к сидящей на постели девушке. Его глаза с дикой радостью пробежались по ее густым темным распущенным волосам, бледному влажному от слез личику и сверкающим голубым глазам. «Вам было плохо без меня?» — спросил он ехидно. Все радостные и приветливые слова, которые Катюша готовила в течение последних суток в его адрес, вмиг испарились из ее головки. «Ах, он еще издевается!» Он прекрасно знал, что она не может обходиться без него, и специально наказал ее своим 3-дневным отсутствием, а теперь еще и потрунивает над ней. Катя опустила глаза на свои дрожащие ручки, пытаясь сдержаться и не ответить ему грубо, смертельно боясь, что он снова уйдет. «У меня все хорошо. Я просто плохо спала ночь», — промямлила она глухо. Он наклонился над ней осторожно пальцами и приподнял ее подбородок, заставив посмотреть на себя. «Следы от слез отчетливо заметны на вашем личике», произнес он твердо и глухо. «Я же знаю, что вам было плохо без меня. Отчего же вы не признаете это?» Его глаза жгли ее темным светом, и Катя до крайности смутилась. Именно в этот миг она невольно отметила, что Иван изменился. Его облик стал другим. Густая темная борода и усы исчезли, открыв довольно приятное лицо. Твердые высокие скулы, волевой подбородок, прямой нос и красиво очерченные чуть полноватые губы делали его лицо до невероятности мужественным и притягательным. Его густые русые волосы, собранные в хвост, довершали его новый образ. Даже пахло от Ивана как-то приятно и свежо. Катя долго смотрела прямо в его обновленное напряженное лицо и думала, сколько же ему на самом деле лет. В первые дни знакомства Иван Алексеевич показался ей зрелым, пожившим человеком. Чуть позже, присмотревшись к нему внимательнее, девушка отметила, что его глаза достаточно молоды и решила, что ему не более 40 лет. Сейчас же она с удивлением заключила, что ошиблась, и ему нельзя было дать более 30. Борода и усы явно портили старое его лицо и скрывают четкие, правильные, мужественные черты. Его зеленые глаза в сочетании с темными бровями и более светлыми прядями волос сейчас выглядели невероятно выразительно, что не замечалось девушкой ранее. Иван видел, что Катюша с нескрываемым интересом рассматривает его, и его существо наполнилось невероятной нежностью к этой темноволосой прелестнице. «Так лучше?» — спросил он бархатным обволакивающим баритоном и улыбнулся ей белозубой улыбкой. Катя окончательно смутилась. «Что лучше?» — переспросила она и, быстро убрав его пальцы со своего подбородка, опустила глаза. «Без бороды. Как вы считаете, Екатерина Васильевна?» «Мне все равно», — промямлила девушка и отвернулась от него. Иван, не отрываясь, смотрел на девушку и хитро щурился. Он прекрасно видел минуту назад ее заинтересованный взгляд. А теперь Катюша пыталась убедить его, что он ей не интересен. Только теперь Иван вспомнил, что не снял с плеч тяжелую сумму, которая оттягивала его спину. Он резко стянул с себя мешок и поставил сумму на пол. Расстегнув пуговицы на тулупе, он стянул его и небрежно бросил на кровать. Присев на корточки над своей поклажей, он быстро извлек верхние вещи и положил осторожно их на кровать рядом с девушкой. «Посмотрите, Катюша, это вам», — произнес он грудным голосом и замер над ней. Катя быстро взглянула на него, а затем перевела такой же быстрый взгляд на его дары, лежащие сбоку от ее бедра. Мягкая расческа, флакончик духов, белая пуховая шаль и еще одна небольшая белоснежная обтянутая тканью коробочка вмиг вызвали в девушке интерес. Она подняла на него взор и тихо пролепетала. «Спасибо». Катя невольно опустила ладонь на коробочку с духами и, открыв ее, понюхала. Вкусный, приятный запах сирени наполнил ее ноздри, и девушка медленно улыбнулась. Щетка для волос привлекла ее внимание. И Катя, умело взяв ее, осторожно провела щеткой по своим густым волосам. Прядь вмиг заблестела. И Иван, который словно ястреб следил за всеми действиями девушки, не сдержавшись, осторожно прикоснулся ладонью к ее волосам. «Они такие мягкие», — проворковал он, — «словно шерстка у котенка». Катя замерла с расческой в руке и занервничала. Его намерения приласкать ее не прерывались даже на некоторое время. И вновь Катя подумала, что как было бы хорошо оказаться подальше от этого глухого места, которое стало для нее словно ловушка. Рука молодого человека прошлась вниз по ее волосам, и в следующий миг он присел рядом с нею на кровать. Его рука продолжила перебирать ее волосы, и Катюша, напряженно взглянув прямо ему в лицо, очень осторожно попросила. «Иван Алексеевич, я вновь прошу вас, отвезите меня в Петербург». Голос ее сорвался, но она, судорожно сглотнув, продолжала. «Отчего вы не можете понять, что я не могу находиться здесь вместе с вами? Это неправильно и...» Она не успела договорить, ибо Иван стремительно и жадно схватил ее в объятия и, повалив на кровать, начал неистово целовать ее губы. Катя едва не задохнулась от его натиска и попыталась вырваться. Его горячий неистовый рот все сильнее распалялся и почти кусал ее губки. Катя застонала под ним и начала неистово отталкивать его, но у нее ничего не получилось. Спустя лишь минуту молодой человек отстранился от нее, чуть приподнявшись над нею на руках. Разъяренно вперив в испуганные глаза девушки свой темный угрожающий взор, он произнес хриплым голосом: «Если я еще раз услышу от вас о том, что вы хотите уехать, вы будете подвергнуты еще большему наказанию, чем это».